На внешнем рейде созвездиями Стажар светились многопалубные теплоходы. Набережная была ярко освещена, переливалась цветными огнями реклама ночных баров. Море вдоль пляжей было черным, пустым. Лишь вдалеке, примерно на уровне наших трех олив, медленно двигалось к западу какое-то суденышко. Возможно, это и было то самое Р-35. Возле причала, где выдавали на прокат шлюпки и прогулочные катера, мы с трубачом высадились из Кадиллака. Я передал доку полученную от резидента аудиокассету, велел ехать за Мухой, а потом ждать нас в пансионате. К счастью, старый грек-сторож не спал. Он не сразу понял, чего хотят от него эти русские, подкатившие на роскошном белом лимузине. Но когда трубач помахал перед его орлиным носом новенькой 100-долларовой купюрой, стал соображать быстрее. И уже через 5 минут мы отвалили от причала на белом глиссере, какие днем носились вдоль берега, таская за собой водных лыжников. Классная была лодочка. На каждое движение руля отзывалась как истребитель, а приемистость была не хуже, чем у гоночного Харлея. Я включил все фары и дал полный газ. Глиссер рванулся вдоль пляжа, вздымая за кормой роскошные волны-усы. Трубач стоял рядом. В одной руке у него была трепещущая от скорости майка, а другой рукой он вертел в разные стороны прожектор-искатель. Что надо было, картинка? Два пьяных мудака решили развлечься. Посудину, бортовые огни, которые мы видели от причала, наш глиссер достал минут через 10. Это был небольшой буксир с низко сидящей кормой. За кормой на канате тащилась шлюпка. Трубач полоснул по борту лучом прожектора, прокричал приветствие двум мужикам, стоявшим у капитанской рубки. В свете прожектора мелькнуло на носу Р-35 и какие-то буквы помельче, видимо, порт приписки. Но это нас не интересовало. Еще минут через 15 впереди прорисовалась цепочка огней над далеко выходящим в море причалом. Это и был поселок Китти. «Держись!» — крикнул я трубачу и взял Маристия, целя в оконечность пирса, на котором уже был различим силуэт фургончика. До свай оставалось 20 метров. Какой-то мужик, куривший на кнехте возле фургончика, даже вскочил, ожидая, что мы сейчас врежемся в причал, но тут я заложил крутой вираж, обогнул пирс и погнал глиссер в сторону Лимассола. Когда огни причала удалились и скрылись за небольшим сейнером, пришвартованным к соседнему причалу, я выключил все фары и развернулся. Трубач надел майку и сел рядом. «Возле фургона один!» — прокричал он мне в ухо. «На буксире самое большое человек 5, штурвальный, моторист и еще 2-3. Буксир маленький, вряд ли больше». Я кивнул и сбросил газ. Глиссер почти бесшумно крался вдоль берега, скрытый от глаз угонщика рыболовецким сейнером. «Объясняю план», — сказал я. «Когда причалят, влезем к ним с кормы. Они потащат ребят, не до нас будет. Перенесут в кубрик, больше некуда. Когда отчалят, возьмешь на себя штурвального. И если кто останется на палубе, тоже. А я займусь остальными». «Давай наоборот», — предложил трубач. «Их же там будет 3, да плюс угонщик». «Отставить. Через 20 минут направишь буксир прямо в берег, посадишь на мель. После этого сразу переключайся на кубрик. Задачу понял?» «Понял». Он наклонился, как бы поправляя штанину, и плюхнул мне на колени что-то тяжелое. «Пусть хоть это у тебя будет». Я, даже не взглянув, уже знал, что это такое. «Ну, конечно. Кольт Командер 44-го калибра. Тот самый, в подарочном варианте, с витрины никосийской фирмы Security. Ну, народ! Что говори, что не говори!» «Трубач, твою мать!» — сказал я. «Лучше бы ты пианино купил». «Зачем? Я на нем плохо играю». «За это не сажают, а за пушку сажают. А если бы тебя с ним прихватили, все дело бы завалил». «Не прихватили же!» — буркнул трубач. Я его в саду прятал. Очень хотелось мне высказать все, что я по этому поводу думаю. Но времени на политико-воспитательную работу уже не было. Я сунул кольт за спину, под ремень джинсов, на самых малых оборотах обогнул сейнер и протиснул наш глиссерок между сваями причала. Здесь двигатель пришлось совсем заглушить. Отталкиваясь руками от осклизлых балок, облепленных ракушками, мы перегнали лодку почти к самому концу причала и привязали к свае. Расчет был на то, что буксир подойдет не носом, а сбоку, и никто не заметит, что там белеет под настилом. А если даже заметит, не обратит внимания. Так и вышло. Буксир плотно притерся к причалу. Пока наверху топотали и матерились, мы с трубачом прыгнули с поперечной балки в шлюпку, а с нее вползли на корму и притаились за буксировочной лебедкой. Прямо перед нашим носом четверо мужиков протащили, как кули, артиста и боцмана и снесли их по лесенке в кубрик. Трое остались в кубрике, а четвертый тут же выскочил, прогрохотал ботинками по железной палубе и скинул с причального кнехта швартов.